Глава 29. «Прошу прощения за опоздание», — говорю я, появляясь тем же вечером в квартире Джека с очередной картиной и мольбертом, которые достала из кладовки. «У нас прямо перед закрытием случился наплыв покупателей. Стоило погоде проясниться, все высыпали на улице». «Все в порядке, Бен еще долго не вернется. Кстати, отличная идея насчет школы серфинга». «Спасибо. Я надеялась, что сработает». Я раскладываю мольберт, ставлю на него картину, а сама между тем думаю. Стоит ли затевать разговор о Бене прямо сейчас? Или это не лучший момент? «Молли так обрадовалась, когда он пришел», — прощупываю почву я. «Похоже, он ей нравится». «Это хорошо», — говорит Джек, а я берусь за привычный стул. «Замечательно, когда дети ладят друг с другом». «Да». Я усаживаюсь рядом с Джеком перед мольбертом. Он нетерпеливо смотрит на мою сумку, ожидая, когда я достану вышивку. «Одна проблема. Бен на несколько лет старше Молли». Я замолкаю, надеясь, что Джек продолжит мою мысль. Но он этого не делает. «Да», — говорит он, и ни слова больше. «А Молли в ее возрасте такая впечатлительная», — говорю я, желая разделаться с этой проблемой раз и навсегда. «Ты это к тому, что с моим сыном твоя дочь может пойти по кривой дорожке?» С привычной прямолинейностью спрашивает Джек. Ну да». «С Беном Молли в полной безопасности, Кейт. Он гей». «Значит, Себастьян не ошибся». «Ты знаешь?» Спрашиваю я, забыв, что мне знать не положено. «Конечно знаю, я его отец. А вот ты как узнала?» «Себастьян сказал». Джек кивает. «Гей-дар в действии. Бен уверяет, что это не выдумки». «Судя по всему, так и есть. Я рада, что ты знаешь». Не подумав, брякаю я. «Это все упрощает». Я лезу в сумку за вышивкой. «Постой, а почему бы мне не знать?» «Да так». Я кладу вышивку на мольберт. «Ты подумала, что он не станет мне говорить из-за моего прошлого? Но в армии есть геи. Разве для тебя это новость?» «Я не об этом. Насколько мне известно, иногда родители узнают об этом последними». Но и этот ответ не устраивает Джека. «Ты решила, что я не приму сына гея, да? Да, я бываю упрямым и по-своему упертый, но...» «Джек!» – перебиваю я. «Пожалуйста, не надо за меня договаривать. Ничего подобного я не думала. Я рада, что у вас с сыном такие замечательные отношения. Нам обоим очень повезло с детьми. А теперь давай займемся тем, ради чего я пришла». Я указываю на мольберт. Джек все еще насторожен, но кивает. «Отлично». «Бен со мной делится». Джеку по-прежнему кажется, что он меня не убедил. «Когда он сказал мне, я не стал орать и устраивать скандал, а воспринял спокойно. Просто обрадовался, что он мне доверяет». «Прекрасно». Я поворачиваюсь к мольберту. Но Джек еще не закончил. «Я тебе кажусь этаким неандертальцем, неспособным принимать новое и необычное?» «С чего вдруг?» Я поворачиваюсь к нему. «Ничего подобного я не думала. Да, ты упрямый и порой вспыльчивый, но...» «Я не вспыльчивый». «А тогда с сигнализацией?» У Джека непонимающий вид. «В первый вечер, когда я приходила сюда сравнить картинки, и сработала сигнализация. Ты на меня прямо набросился, а почему так и не объяснил?» «А, тогда?» «Да, тогда». «Я не на тебя рассердился, а на себя». «Объясни». «Рассердился, потому что мне пришлось карабкаться вниз, а ты на меня смотрела. Мне не хотелось, чтобы ты видела меня в таком нелепом виде. Я тебя тогда почти не знал». «Но ты вовсе не показался мне нелепым. Как раз наоборот. Я увидела тренированного и ловкого мужчину, который извлекает максимум из своей силы и изобретательности. Возможно, ты об этом не думал, но спускаться по лестнице таким образом — это впечатляет. Меня это просто поразило». «Правда?» Джек заметно веселеет. «Ну, если ты закончил напрашиваться на комплименты, то, может, начнем? Или ты еще раз забросишь удочку?» «Ладно, займемся картинками». «Ты, кстати, не выровняла вышивку. Ее надо держать чуть левее». Я со вздохом качаю головой, но сдвигаю лоскут И мы снова возвращаемся к увлекательной истории Клары и Арти. Сент-Феликс, лето 1958-го. Клара вздыхает, глядя на прекрасный закат. «Это просто потрясающе!» — обращается она к Арти, который сидит рядом с ней на утёсе, возвышающемся над заливом Сент-Феликс. «Природа во всем своем величии», — говорит Арти, сжимая ее руку. «Не знаю, чего мне хочется больше. Запечатлеть это на холсте или на пленке. Настолько это прекрасно». «Вечно ты со своим фотоаппаратом», — улыбается ему Клара. «Сначала хотел все зарисовать, включая меня, а теперь тебе надо все фотографировать». «Ты знаешь, Клара, как мне нравится документировать нашу жизнь. Когда-нибудь в будущем эти фотографии станут нашими воспоминаниями». «Наши воспоминания навсегда остаются тут». Клара касается рукой головы. «И тут». Она прижимает руку к сердцу. «Разумеется, ты права». Арти с обожанием смотрит на нее. «Как обычно». Он подмигивает ей. Клара радостно улыбается в ответ. «Я так счастлива», — говорит она. «Прошлый год был для меня одним из самых счастливых». «И для меня. Мне так повезло, что тогда в гавани я встретил вас с Мэгги. Хотя я не думаю, что тогда ты восприняла меня всерьез, да?» «Год назад я была другой», — улыбается Клара. «Я сторонилась людей. Прежде жизнь меня не баловала. Но благодаря Сент-Феликсу, магазину и тебе, Арти, все изменилось. Ты был так добр ко мне и к Мэгги». «Она большой молодец», — говорит Арти. «Трудно поверить, что год назад она сидела в инвалидном кресле, а сейчас она стала такой сильной и физически, и характером. Я так люблю ее. Точно она мне родная». «Я знаю. Лучшего отца для нее, чем ты, и пожелать невозможно. Она в тебе души не чает». Они долго смотрят друг другу в глаза, а потом Арти переводит взгляд на руку Клары. Он берет ее за руку и откашливается. «Клара, я люблю тебя больше всех на свете. Мне нравится в тебе все. Твое доброе, щедрое сердце и бескомпромиссность в отношении моих чудачеств. Никогда не думал, что найду себе родственную душу на этой земле. Но это случилось, и это ты. По какой-то странной, неизвестной мне причине ты испытываешь ко мне те же чувства. Поэтому сейчас, любимая, я хотел бы задать тебе один вопрос». Клара кивает, совершенно завороженная его словами. «Клара, окажешь ли ты мне величайшую честь, согласившись стать моей женой?» И тут, как назло, цвета начинают расплываться, и изображение исчезает. «Нет!» — кричу я. «Только не сейчас! Я хочу знать, что она ответит!» «Само собой, она скажет «да». Тихо произносит у меня под ухом Джек. «Откуда ты знаешь?» Я все еще разглядываю силуэты Клары и Арти на картине. «Потому что они по уши влюблены друг в друга». «Но вначале они друг друга терпеть не могли. Точнее, Кларе не нравился Арти. Когда все изменилось?» Я поворачиваюсь к Джеку и с удивлением замечаю, что у него чуть увлажнился взгляд. «С тобой все в порядке?» «Да, конечно». Джек ожесточенно трет глаза. «Это аллергия. Все меняется». Он быстро переходит на другую тему. «Ты же видела, что в предыдущих сериях их отношения становились все лучше. И Клара наконец-то смягчилась к бедняге». «А почему такой внезапный скачок во времени?» — спрашиваю я, решив больше не касаться вопроса о его аллергии. «Они сказали, что знакомы год. Значит, сейчас должно быть 1958 год». Джек пожимает плечами. «Ты хочешь, чтобы я объяснил, почему в волшебных картинках, которые мы смотрим последние недели, пропущено несколько эпизодов? Это далеко не самое странное, что тут происходит. Разве нет?» «Пожалуй, да. Но все же здорово». Я радостно хлопаю в ладоши. «Что конец будет счастливым». «А это уже конец?» «То есть?» «Брось, Кейт. Неужели все это только для того, чтобы Арти сделал предложение Кларе? Должно быть что-то еще. Наверное, ты прав. Я опускаю руки на колени. Это было бы странно. Как показывает практика, прямых путей в жизни не бывает. То-то и оно. Приятно знать, что Мэгги не сидела в инвалидной коляске до конца своих дней. Такого никому не пожелаешь, особенно тогда. В 50-е и 60-е инвалидам было гораздо тяжелее, чем сейчас. Оно и теперь не сахар, но все же гораздо легче, чем 60 лет назад. Да, здорово, что она поправилась. Интересно, чем она стала заниматься? Сейчас ей должно быть под 80. Может, она все еще жива? Кто знает. Возможно, это она, а не Клара, жила в том доме, куда мы ходили. Нет, по словам Аниты, ту даму звали Пегги, так что это не она. И что ты обо всем этом думаешь? Спрашивает Джек. Тоже считаешь, что в этом есть какой-то смысл? Он указывает на картину. Анита говорит, в Сен-Феликсе такое бывает. Происходит что-то необъяснимое. Но обычно только с теми, кому нужна помощь. Или кто сам может помочь. Анита очень мудрая женщина. Многозначительно произносит Джек. Это точно. Я не знала, что вы с ней хорошо знакомы. Несколько раз сталкивались на улице. И какой из двух вариантов наш с тобой? А? Я все еще думаю над тем, когда Джек с Анитой могли столкнуться. Ах да, ну, не знаю, честно говорю я. Но думаю, скоро все прояснится. Надеюсь, говорит Джек. Потому что вся эта мистика мне совсем не по душе. Ну что, пропустим по стаканчику? Внезапно спрашивает он, в то время как я продолжаю с грустью смотреть на картину. Да, конечно. Я поворачиваюсь к нему. Только сначала все уберем. Мы направляемся в веселую русалку. Хотя мы уже были там пару раз, но сейчас я вдруг понимаю, что это наше первое настоящее свидание. Мы проходим в паб, потому что снаружи все места заняты, и Джек движется к стойке. Сейчас я уже знаю, что мне не стоит вмешиваться. А я пытаюсь отыскать столик, где он мог бы разместиться без лишних хлопот. Наконец, Джек привозит напитки. Кружка пива ему и бокал белого вина для меня. И мы приступаем. Как дела в магазине? Интересуюсь я, вдруг сообразив, что когда мы вместе, разговор идет исключительно о картинках. Спасибо, хорошо, а у тебя? И у меня неплохо. Лучше, чем прошлым летом. Замечательно. Просто замечательно. Джек делает глоток. Теперь, когда у тебя двое помощников, включая Бена, наверное, стало легче? Да, Бен быстро освоился. Они отлично ладят с Бронте. Так что сейчас в моих владениях полный порядок. Замечательно, говорю я, фактически повторяя за Джеком и отпиваю из бокала. Кейт, не хочу показаться грубым, но не стоит нам разводить эти антимонии. Мы ведь уже неплохо знаем друг друга, так? Это верно. Чуть не с облегчением говорю я. Просто когда мы вместе, мы говорим только о картинках. Я вдруг почувствовала себя не в своей тарелке и завела светскую беседу. И покончим с ней. Перейдем к грубым материям. То есть? Я не понимаю, что он имеет в виду. Может, предлагает сыграть в какую-то вульгарную армейскую игру? Предлагаю спросить друг у друга все то, о чем мы стеснялись спрашивать раньше. Я много чего хочу узнать о тебе, и, надеюсь, у тебя ко мне тоже есть вопросы. Я киваю. Отчасти с облегчением, отчасти с любопытством. Отлично, кто начнет? Бодро интересуется Джек. Ты первый, предлагаю я, вместе с тем испытывая легкое беспокойство. Кто знает, о чем он может спросить? Единственное правило. Давать ответ максимально честно и спрашивать что угодно. Идет? Конечно, говорю я, уже встревоженная не на шутку. Клянешься отвечать как на духу? Да, клянусь. Расскажи о своей жизни до переезда в Сент-Феликс. Тотчас, говорит Джек, точно продумал это заранее. Ну, почему ты приехала сюда? Ладно. Я всегда хотела иметь свой магазин. Если точнее, лавку товаров для рукоделия и творчества. Дома я всегда что-то мастерила, и мои поделки пользовались популярностью у друзей и родных. Я решила, что если у меня будет собственный магазин, я смогу их выгодно продавать. А дальше? Спрашивает Джек, когда я замолкаю. А дальше все. То, что ты сейчас рассказала, это хорошо заученная версия, которую ты выдаешь всем и каждому. А я хочу услышать подлинную историю. Почему Сент-Феликс, а не другое место? Почему именно тогда? Что подтолкнуло тебя к этому решению? Ладно, говорю я, на этот раз с ноткой неуверенности. Я не выбирала Сент-Феликс. Скорее, он выбрал меня. Я была в парикмахерской, а сидящая рядом дама рассказывала о том, как ездила на похороны к двоюродной бабушке, у которой был магазинчик в Корнуолле. И она в нем работала всю жизнь. Затем она стала расписывать городок, какой он замечательный. И когда упомянула название Сент-Феликс, я сразу загуглила, какая недвижимость там сдается в аренду. И нашла этот магазин. Здорово, с одобрением говорит Джек. И чем ты тогда занималась? Я имею в виду работу. Трудилась в финансовой компании. У меня были кое-какие сбережения, поэтому я решила, почему бы нет? Джек подозрительно смотрит на меня. А вот так сразу? Перевернула с ног на голову свою жизнь и жизнь дочери? Не пойми меня превратно, Кейт, но ты не производишь впечатления человека спонтанного. Скорее, прямо наоборот. Разумеется, Джек прав, но признавать это я не собираюсь. «Я не говорю, что не раздумывала», — отвечаю я, игнорируя его замечание. Но это решение показалось верным. Само собой, я обсудила его с Молли. Вначале она сопротивлялась, но после поездки в Сент-Феликс согласилась. Да и кто откажется жить у моря? Словом, появилась возможность, и ты ей воспользовалась. Других причин для переезда не было. Я вздыхаю. Я поклялась быть откровенной. Тогда я приходила в себя после очень сложных отношений. Осторожно говорю я. Отъезд был своевременным. Джек кивает и, к моему удивлению и признательности, больше ни о чем не спрашивает. Многие захотели бы узнать, что в них было такого сложного. Понятно. Кратко говорит он. Ну что, теперь моя очередь? Быстро спрашиваю я, желая закрыть тему. «У меня такое чувство, что ты достаточно узнал мою подноготную». «Валяй», — говорит Джек, поднимая кружку. «У меня нет секретов». Я задумываюсь. Мне уже известно, как Джек оказался в инвалидной коляске и почему он окрысился на меня тем вечером у себя в квартире. «Почему ты не хочешь, чтобы друзья знали, где ты?» — спрашиваю я, неожиданно вспомнив недавний разговор между Джеком и Беном. Джек смотрит озадаченно. «Когда мы были здесь с Молли и Беном, Бен сказал, что один из ваших товарищей не знает, что ты держишь магазин в Корнуолле. Для него это было новостью». Джек медленно кивает, точно обдумывая ответ. «Ты поклялся быть откровенным», напоминаю я. «А вообще-то это ты поклялась быть откровенной. Я ничего такого не обещал». Я бросаю на него свирепый взгляд. «Ладно, ладно, буду честен». Он делает паузу. «Правда в том, что я не хочу, чтобы они знали». «А почему?» «Потому что стыжусь себя такого, каким стал». Джек смотрит куда-то вдаль, далеко-далеко. «Я был сильным боевым офицером. Я объездил весь мир, защищая королеву и страну. Я не раз рисковал жизнью и заслужил уважение своих товарищей. А теперь я унылый тип в инвалидной коляске, который держит магазинчик художественных товаров в приморском городке в Корнуолле». Я внимательно смотрю на Джека, но на этот раз потому, что не совсем понимаю, о чем именно он говорит. «Значит, ты так себя воспринимаешь?» — тихо спрашиваю я. Он пожимает плечами и снова берется за кружку. «В целом, да». «А как насчет меня?» «Что ты имеешь в виду?» «Мне казалось, я определенно выразилась, что воспринимаю тебя совсем иначе». «Ну да, только это другое дело. Ты, как всегда, проявила любезность. А я говорю обо всех остальных». «Хм, Я задумчиво откидываюсь на стуле. «Значит, убеждать тебя, что далеко не все так думают, это пустая трата времени?» «В целом, да». «Ладно, не буду. Только ты, Джек, очень сильно заблуждаешься. Не могу сказать, насколько сильно». «Но ты не можешь отрицать контраст», — говорит Джек, заглатывая наживку, как я и предполагала. «Офицер с боевыми наградами, тот, кем я был, а это...» Он с отвращением указывает на свои ноги и коляску. «То, чем я стал». «Немедленно перестань», — строго говорю я. «Что?» «Жалеть себя. Когда мы только познакомились, ты четко дал понять, что моя жалость тебе нужна меньше всего. А это значит, что и ты не вправе питать это чувство к себе». Джек с возмущением смотрит на меня, а я с вызовом в глазах на него. «Твоя грусть понятна, и ты вправе обижаться на жизнь, которая так обернулась. Любой нормальный человек испытывал бы те же чувства, но относиться к себе как к вещи ты не вправе. Ты тот же человек, каким был. Да, твое тело уже не такое совершенное, но это не означает, что тебе не нужно иметь сострадание к себе и веры в других, которые тебя любят и о тебе заботятся». Пока я произношу эту маленькую тираду, лицо Джека постепенно смягчается, и сейчас он смотрит на меня скорее с нежностью, чем с гневом. «Конечно, ты права», — тихо говорит он, — «по всем пунктам. Просто иногда меня прорывает». «Это совершенно понятно». Я беру его за руку. «Пережив такой шок, можно впасть в уныние, когда сомневаешься в самом себе и в своей значимости. Если бы ты не горевала о своей прошлой жизни, это означало бы, что с тобой что-то не так. Но никогда, ни на секунду не ставь под сомнение ценность своего нынешнего существования. Ты, Джек Эдвардс, значишь очень много для очень многих людей». «Включая тебя». Джек смотрит мне прямо в глаза. «Особенно для меня», — говорю я, сжимая его руку. «В конце концов, с кем еще я могла бы смотреть эту странную мыльную оперу?» Я улыбаюсь Джеку, а он усмехается мне в ответ. «Это точно. Никто не поверил бы, да? Я и сам-то не очень верю, хотя видел все серии». Мы глядим в глаза друг другу и по-прежнему держимся за руки. «Извини за срыв», — робко говорит Джек. «Я не должен грузить тебя своими переживаниями». «Я не воспринимаю как груз ни тебя, ни твои переживания. И рада, что ты поделился со мной всем. Так ты становишься более... человечным». «Более человечным?» Джек смеется. «Кем же ты меня раньше считала? Супергероем в инвалидном кресле?» «Нет, но у тебя определенно есть стержень». «В самом деле? Даже в таком виде?» «Совершенно точно. Как правило, я вообще забываю о том, что ты на коляске. Помнишь, когда мы только познакомились, я ни о чем не подозревала, пока ты не отправился в бар?» «Это было забавно. Видела бы ты свое лицо». «Вот и я об этом. Тогда я подумала, что ты зацикленный на себе, упертый, самодовольный засранец». Джек снова смеется. «Очень на меня похоже. А что ты теперь думаешь?» «А вообще-то почти то же самое», — улыбаюсь я. «Смех да и только», — кисло говорит Джек. «А если честно, что ты сейчас думаешь?» «Снова напрашиваешься на комплименты?» — весело спрашиваю я, но Джек совершенно серьезен. «Я думаю, ты очень сложный человек», — добавляю я, отчаянно пытаясь подобрать правильные слова. «Трудно предположить, что за суровой внешностью у тебя скрывается нежная душа, которую, как я знаю, ты пытаешься скрыть». «С чего ты взяла, что у меня нежная душа?» «Потому что я ее видела. Когда ты был с Беном, или с моим Барни, или когда наблюдал за Кларой и Арти. Это ты настоящий, а не тот Джек, каким хочешь казаться». «А ты, я гляжу, уже меня раскусила». «Нет, думаю, мне еще многое предстоит узнать». «Мне хочется прямо сейчас тебя поцеловать», — понижает голос Джек, не отводя от меня взгляда. «И я тоже этого хочу». «Тогда пойдем отсюда», — предлагает он, — «и найдем местечко потише». Я киваю и уже готова подняться, Но тут кто-то подходит к нашему столику. «Так и знал, что вы здесь, Кейт», — произносит, широко улыбаясь мне, Джулиан и переводит взгляд на Джека. «Привет, Джек, если я не ошибаюсь». Джек кивает. «Извините за беспокойство, но я хотел отдать вам это». Он протягивает мне пакетик. «Это ваша майка. В тот раз вы забыли ее у меня, когда поспешно одевались». Он быстро смотрит на Джека, желая убедиться, что тот внимательно слушает. Я тоже смотрю на Джека и ни секунды не сомневаюсь в том, что он все прекрасно понял.